Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 389. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь. Книга «Бытие», 28 глава, 15 стих. Нуждаемся ли мы в благословениях в пути? Здесь предлагается нам два превосходных благословения: присутствие Божие и Божия охрана. Мы нуждаемся в них на всяком месте, и повсюду нам необходимо обладать ими, когда мы в пути, потому что к этому призывает нас долг, а не потому что так именно нам хотелось бы. Почему переход в другую страну следовало бы рассматривать как печальную необходимость, если воля Божия возлагает его на нас? Во всех странах верующий в равной мере и странник, и пришелец. Но в то же время у Господа в каждой стране имеется своя родина для избранных своих, как об этом свидетельствуют примеры святых Его во все времена. Мы можем пренебречь покровительством земного монарха, но если Бог говорит «Я сохраню тебя», тогда мы подлинно вне всякой опасности. Слово это – благословенный паспорт для путешественника и небесный спутник для выходящего. Человек, которому даровано было это обетование, никогда до сих пор не покидал шатров своего отца. Он был мамочкиным сыном, а не искателем приключений, как его брат. Тем не менее, он отправился в далекую страну, и Бог поспешил отправиться туда вместе с ним. У него почти не было багажа с собой, не было и спутников, но ни один из земных царей не путешествовал еще со столь славной охраной, как этот человек. Даже тогда, когда он спал под открытым небом, ангелы бодрствовали над ним, и Господь Бог бодрствовал над ним и говорил с ним. Когда Господь повелевает нам идти, тогда скажем вместе с нашим Спасителем: «Встанем, пойдем».